Да и не можешь ты быть одним из них. У Пинкертонов не черные лица. Но ведь это твой рыжий меня измазал, — воскликнул Боб, который приходил во все больший ужас по мере того, как понимал, что никакие его доводы не смогут переубедить сумасшедшего старика. Леви Канцер лишь рассмеялся в ответ. Он выдвинул ящик колченогого стола и достал оттуда поблескивающий нож. С наслаждением безумца он начал вертеть его в руках, любуясь отражением свечи в полированной стали. «Ха-ха-ха! Чудный нож! Как он хорошо войдет в сердце! Я стану вонзать его медленно, дюйм за дюймом! Я полюбуюсь на муки своего врага!» Медленно, шаг за шагом, ужасный старик стал приближаться к несчастному сыщику. Держа нож наготове, он горящими глазами вперился в грудь своей жертвы, словно прицеливаясь, куда бы вонзить клинок. Боб сделал еще одну, последнюю попытку разорвать веревки, но они только глубже врезались в тело. Леви Канцер был уже рядом. Глаза его горели в безумном восторге, острие ножа уже коснулось груди обездвиженного пленника как раз возле самого сердца. — Что ты делаешь? — чуть слышно прошептал Боб. Перед его глазами затанцевали искры, мысли стали путаться. — Вот как я избавляюсь от своих врагов, — бесновался старик. — Вот как я уничтожу всех, кто посмеет встать мне поперек дороги, всех до единого! Старик нажал на рукоятку. Холодная сталь клинка медленно и неотвратимо начала входить в плоть. Боб вздрогнул. Боль охватила все его тело, а из раны на груди медленно начала сочиться алая теплая кровь. Леви Канцер не спускал глаз с лица своей жертвы. Но тут Боб вдруг широко, неестественно широко раскрыл глаза и уставился в полуоткрытую дверь. Затем издал глухой крик и взревел. «Вот он! Идет, рыжий дьявол! Он хочет убить тебя! Беги, Канцер, беги!» Старик хрипло простонал, отшатнулся и, в свою очередь, закричал. Нож со звоном упал на пол и, не переставая кричать «Помогите! Помогите!», сумасшедший понесся через двор на улицу и исчез в ночной темноте. Боб, которому в последнюю минуту пришла в голову эта спасительная мысль, напряг все силы, чтобы освободиться, но все оказалось напрасно. Бедняга лишился сознания. Перерезанный поездом. На другое утро с первым поездом Нат Пинкертон вернулся в Нью-Йорк. Рассвет только забрезжил, когда состав прибыл на центральный вокзал, находившийся на 42-й улице. Сыщик быстро его покинул и направился к станции метрополитена. Вскоре к платформе подошел электропоезд. Станция 9-я улица уже осталась позади, и поезд приближался к улице Хьюстон, где Пинкертон собирался выйти, как вдруг кондуктор изо всех сил налег на ручку тормоза и внезапно одним сильным движением передвинул рычаг. Раздались испуганные вскрики попадавших пассажиров, вагоны еще несколько метров двигались по инерции и остановились. Никто из публики не знал, что могла означать эта внезапная остановка, но Пинкертон, быстро соскочивший на полотно дороги, сразу сообразил, в чем дело. При бледном свете просыпающегося утра он разглядел человека, распростертого на рельсах перед самым поездом. Вид его был ужасен. Правая рука, лежавшая на рельсах, казалось, была совершенно отрезана. Лицо, окаймленное белыми волосами и густой белой бородой, перемазано кровью. С первого взгляда Пинкертон узнал несчастного, который попал под колеса поезда. Это был тот самый безумный старик, что накануне заходил в контору сыщика. Пинкертон тотчас оставил поезд и последовал за служителями, которые решили доставить тело пострадавшего на станцию Хьюстон. Там его положили на скамейку, а один из чиновников отправился за санитарной бригадой.